Глава 36. Квилл. «Пусть будет так». Квилл отвернулся от стоящих Зириса и Даррена. «Так что там с моей ставкой?» Никита понимал, по какой тонкой грани только что прошел, но все равно справедливость происходящего словно грызла его изнутри. А тут еще и голос снова вернулся. «Почему он так себя ведет?» Парень решил больше не спешить с опрометчивыми решениями, а все-таки сначала добиться ответа от Даррена. «Я понял твои слова про преступника, которого никто не трогает, пока он придерживается правил поведения, положенных его титулу. Но Квилл, он же считает себя выше всех и вертит правилами, как хочет. Неужели тому же Ридуму не обидно, что его личный аукцион превратился в такое? Разве после подобного случая кто-то решится отдать ему свои вещи?» «Ты слуга». Ответ Даррена был как пощечина. «То, что происходит с тобой, не может быть оскорблением, пока сам хозяин не захочет это чем-то таким считать. А он не захочет. Слишком сильна семья Квилла, чтобы вставать и требовать Саймуса ответ». Никита не знал, что сказать на это. Да и кто он такой, чтобы чего-то требовать от Даррена? Тот и так помог парню гораздо больше, чем большинство людей в его ситуации. Если что и делать, то только самому. Никита почувствовал, как по его жилам струится сила. Словно созданный внутри него духовный кристалл и озеро вошли в резонанс с его телом. Словно сама его природа требовала того, чтобы он боролся. «Один золотой два... один золотой три...» Дворецкий тем временем уже почти был готов объявить покупателя лота. «Стоп!» Никита поднялся на ноги, и, как ни странно, ведущий аукциона его действительно послушал. «Я слуга, и поэтому меня можно убить. Я слуга, и поэтому мое оскорбление ни для кого ничего не значит. Но знаете, я ведь недавно стал кое-кем еще». Никита распахнул свиток, купленный для Квинлана Зорка, и прижал к нему правую ладонь. Все, как ему объяснили при передаче офицерского патента. Тут же с листка вспорхнула черная бабочка, а потом прижалась к шее парня, оставив после себя татуировку в виде длинной полукруглой линии. Знак принадлежности к армии Никса. «Теперь, как офицер и покровитель 7-го ночного полка, я бы хотел спросить у вас, уважаемый Саймус Квилл, а вы не оборзели?» Понимая, что только что фактически бросил вызов зеленоволосому эльфу, Никита обратился к своему внутреннему миру и принялся сканировать окружающее пространство, чтобы не пропустить атаку. «Оборзел? Что значит это слово?» Квилл явно не ожидал ничего подобного. «Ну, это наглость в особо выразительной форме. Скажем так, в профессиональном исполнении». Никита чувствовал, как кристалл внутри него словно начал биться в такт его сердца. Еще никогда парень не ощущал свою силу на подобном уровне. «А ты забавный», — Квилл даже улыбнулся. «Ты слаб, ты не воин, но твоя сила поддерживает тебя и словно бы даже пытается эволюционировать. Забавно. Будь ты учеником секты, я бы решил, что ты собрался перейти на новый этап прямо в бою. Читал однажды про такой орден. Они заранее прокладывали каналы от своего ядра, повышали тайное знание. Но рывок делали не в медитации, а именно что во время боя с гораздо более сильным противником. И, проходя по грани между жизнью и смертью, открывали в себе новые грани своего таланта. Босс, телохранитель, все время после поражения не подававший ни слова, заговорил и напомнил Квиллу о Никите. «Точно». Тот словно на самом деле забыл о парне. «Да, ты прав. Ты теперь не слуга. И чтобы не оскорблять моего хорошего друга Грая...» Зеленоволосый эльф кивнул на главу семейства Ридумов. «Я не буду нарушать правила аукциона». Никита чуть-чуть расслабился. Самую малость. И это точно было зря. «К счастью, пока твоя карта еще не продана, я могу взять свое другим способом». Квилл усмехнулся, а потом сорвавшиеся с его руки черные капли врезались в грудь Никиты и швырнули его на стену. «По праву силы!» Он подошел к аукционному столу и взял с него футляр с картой. «А это тебе, в знак благодарности за интересный вечер!» Усмехнувшись, он вытащил из-за пояса золотую монету и швырнул ее на грудь Никите, временно потерявшему контроль над своим телом и продолжавшему лежать без движения у дальней стены. Квилл же, будто потеряв ко всему интерес, не стал садиться обратно, а двинулся к выходу. «Грай!» Он помахал рукой Ридуму. «Спасибо за вечер. Было гораздо интереснее, чем я мог рассчитывать». С этими словами молодой эльф оставил замолкший аукционный зал, и тот моментально пришел в движение. Грай Ридум тут же повернулся к Даррену и Никите, собираясь сначала высказать им все, что он о них думает, и выставить вон, но потом передумал и просто махнул рукой. Маули недовольно поморщился. Он явно ждал для своего противника более печальной участи. Впрочем, детектив был доволен и тем, что помешавший ему однажды слуга лишился своего сокровища и остался без денег. А значит, он еще с ним обязательно поквитается. Даррен Мак хотел было подойти к своему протеже, но потом остановился и решил немного отложить этот разговор. Хозяин яйца дракона привык, что может сам управлять своей судьбой. Но вот явился щенок из семьи Квиллов и напомнил ему, почему он в свое время фактически сбежал из империи. Единственным, кого, казалось, совершенно не смутило произошедшее, был гость города — Зирис из Крюги. Убедившись, что ни к нему самому, ни к продолжавшему висеть слуге никто не подходит, он неспешно подошел к Никите и протянул ему руку. «Ну, у вас тут и порядки. Всегда так?» Слуга крепко сжал его руку и медленно поднялся, пока никак не реагируя на эту реплику. Изирис прекрасно понимал, что сейчас у того творится в душе. Он сам прошел через это. Понимание того, что рядом есть те, кто на порядок сильнее тебя. Что они могут в мгновение ока сломать твою жизнь и даже не заметить. Это угнетает. Но это же является и главной проверкой личности. Слабые сдаются. Они опускают руки и живут дальше, готовые в любой момент по первому требованию склонить голову. Сильные же наоборот, в этот самый миг дают себе слово, что не остановятся и станут еще могущественнее, чем их обидчик. Зирис в свое время дал такое слово. И вот он здесь. А теперь вспыхнувшая решимость в глазах слуги подтвердила, что и он только что принял такое же решение.